Глава 5. Статус старого десятника. Журек начал собрание, как обычно, с подсчета добычи каждого десятника. Особо отметил меня, но при этом не забыл вспомнить прошлые миссии, где мои успехи были довольно ничтожными по сравнению с другими младшими офицерами. Но этот упрек не вызвал в моей душе никакого негативного отклика или чувства злобы, как это происходило бы несколькими днями ранее. И даже его длинный язвительный язык я чего-то уже не так сильно хотел вырвать собственными руками. Ну, может, только совсем чуть-чуть. «А теперь хотелось бы услышать объяснение из уст самого десятника Ирчина. Как он сумел увидеть невидимое, как бы глупо это ни звучало. И прошу тебя хорошенько подумать над ответом, так как не буду скрывать своей настороженности по поводу этой ситуации. Меня, конечно, радует, что в эту миссию ты один добыл больше, чем вся наша сотня, но и пугающие доклады солдат я не могу игнорировать. Все твои воины, да, уточню, не только посланные с тобой соглядатые, но и все твои солдаты без исключения поведали ужасные и безумные истории, одна страшнее другой. И даже наш высокоуважаемый маг Леур не может понять, как можно обнаружить вой Дарахнида, находящегося под заклятием невидимости, без особого навыка». При этих словах Журек Леур отвел глаза от своего десятника и пытался быть как можно незаметней. Видимо, его донос содержал не только эту информацию. «Достопочтимый полусотник Журек! Уважаемые десятники, а также благородные маги, все вы хорошо меня знаете. Я служу в армии нашего лорда уже больше 3 десятков лет. Это в 2 раза больше, чем некоторым сидящим за этим столом лет от роду». Все повернули головы в сторону молодого гоблина, мага из 2-го десятка, которому исполнилось недавно 15 лет. К слову сказать, в 15 лет любой гоблин считался уже довольно взрослым и опытным, так как в возрасте 10 лет представители моей расы достигали своих максимальных размеров и, в принципе, переставали расти, как в физическом плане, так и в интеллектуальном. «И все вы знаете», — указал я рукой на Журека, «особенно господин полусотник, что бывают способности врожденные и никак не отображаемые системой, именно как в моем случае, что, впрочем, не является большой редкостью в нашем мире. Так вот, я чувствую направленный на меня взгляд. И если смотреть мне в спину, а еще при этом кровожадно облизываться и делать это не мимолетно, а на протяжении 10 минут, то я смогу легко определить расположение не только воина Арахнида под заклятием невидимости, но и вообще любого существа. Навыки от системы — это, конечно, хорошо, но ими еще надо уметь пользоваться». После моих слов все немного расслабились. Видимо, совсем уж невообразимые небылицы начали распускать в лагере мои безмозглые солдаты, и, по всей видимости, Леур тоже. «Ну, думаю, этого объяснения вполне достаточно для того, чтобы снять все надуманные подозрения, появившиеся вокруг нашего главного добытчика. Поэтому предлагаю еще раз проверить зоны поисков, и отряды вполне могут начать выдвигаться». Явно расслабившись, произнес Журек. «Прошу простить», — прервал я полусотника, поднимая ладонь в восстанавливающем жесте. «Но у меня плохие новости. Наши планы придется кардинально поменять». Все младшие офицеры уставились на меня с непониманием в глазах, а Журек так и вообще со скрытой ненавистью. Ведь последние мои слова прозвучали как недвусмысленный приказ, но прервать мою речь никто не попытался. «Вчера крупный защитник арахнидов перед смертью отчетливо сказал, что пауки вернутся на 2 дня раньше из глубины туннелей. Также наличие практически на поверхности гвардейца пауков говорит нам тоже о многом». Первым не выдержал и прервал меня молодой нахальный маг, на чьей сопливый возраст я недавно так иронично указал. «Что за трусливые разговоры? Если после небольшой стычки вам страшно нос из лагеря высунуть, так и не придумывайте небылицы!» Несдержанно прокричал он, даже подскочив со своего стула. Таталем Со совсем недавно был приписан в 7-ю сотню и до конца не проникся нашими традициями. По этой причине все замерли, а у оставшихся 4 магов даже лица побледнели, когда они услышали, в каком именно тоне высказался их молодой коллега. Так-то Таталем Со был достаточно близкой роднёй какому-то аристократу из пограничного города Северных Пустошей, и, видимо, считал он себя тоже настоящим неприкасаемым аристократом, ведь у него было даже второе имя при рождении. Но он глубоко ошибался насчет своей неприкасаемости, причем катастрофически. Резкий удар коротким мечом, и горло несдержанного молодого гоблина обзавелось дополнительным отверстием для вентиляции. Да, именно горло, не задев артерии, что находится совсем близко, филигранная точность и скорость. Только десятники и Журек успели хотя бы заметить это движение. Я медленно встал и подошел к неожиданно упавшему на пол молодому магу. Он судорожно пытался закрыть руками рану. А нелепые попытки заговорить приводили лишь к хрипам и бульканью, вырывавшимися из рассеченного горла. Кровь обильно толчками заливала его руки, и весь его дорогой дорожный костюм был испорчен всего за несколько мгновений. Ему не хватало боевого опыта и самообладания даже наложить на себя заклинание лечения. А в глазах был лишь животный страх, дикий ужас и еще полное непонимание происходящего. Его до сих пор никто не спасал, и это, наверное, было самое страшное в данной ситуации. А ведь маги — самые ценные специалисты в армии лорда. В их обучение вложены 1000 ОС. Но когда Таталем Со осознал, что подошедший старик Ирчин Злобный собирается добить его, он впал просто в неконтролируемую панику. Начал извиваться, словно мертвый змей с отрубленной головой. Еще один точный взмах меча, и кусок правого уха летит в сторону. «Теперь можете наложить лечебные чары. Всего по разу. Только чтобы кровь остановить. А то что это за боевой маг, сам себя вылечить не может!» Раздраженно произнес я, возвращаясь на свое место, небрежно прихватив кусок уха Таталема Со. 3 последовательные вспышки от заклинаний, и молодой маг перестал бессмысленно дергаться на полу. «Стража!» Скрипуче прокричал Журек, и когда 2 крупных гоблинов заглянули в шатер, он добавил. «Отнесите господина Таталема Со в его палатку. Ему неожиданно стало плохо». Стражники — здоровые детины. Параметр силы у каждого из них был, наверное, не меньше 8 единиц. Легко подхватили потерявшего сознание мага и потащили его прочь из офицерской палатки. Как только они вышли, Журек Скользкий продолжил, как ни в чем не бывало, словно произошедшее не стоило даже упоминания. И от этого явного пренебрежения оставшимся стало еще более неуютно. «Это недостаточный повод вернуться из поискового рейда на 3 дня раньше положенного срока. Сотник Ацев, а то и сам Тысячник, может быть крайне недоволен. Десятник Ирчин, ты должен отдавать себе отчет, что это может очень дорого нам всем обойтись. Могут лишить вообще всей премии с этой миссии». Собравшиеся в офицерской палатке десятники серьезно задумались, ведь у каждого из них были планы на ОС с этого задания. И лишь оставшиеся за столом маги сидели с бледными лицами и думали совершенно о другом. А именно, почему этому безумцу полусотник Журек спускает нападение на мага? Да и как он вообще посмел отдавать им приказы? Всего лишь старый десятник, не добившийся в своей никчемной жизни ничего стоящего. Но, судя по реакции старшего офицера Журека, он полностью поддерживал злобного старика. А ведь слухи такие ходили и раньше. Словно бы старый десятник Ирчин никогда не терпел дерзости в свой адрес. И уж тем более слов о своей трусости. «А ведь он чуть не убил молодого волшебника», — подумал Лиур. «Оружие-то было системным. Неужели он не боится, что сотник его за подобное самоуправство казнит? Или пьяные байки в тавернах тоже были правдой, и наш сотник Ацев чрезвычайно ценит этого старика? А может, истина заключается совершенно в другом? У старого десятника Ирчина просто нет семьи, нет ценного имущества или здания, которое бы приносило доход. Отнять у него, по сути, и нечего. А избавиться от старого и опытного воина будет только себе дороже. Потому как непонятно, сколько нужно потратить золота и нанять головорезов, чтобы они справились со 100% уверенностью с настолько опытным воином. 10, 15 или лучше все 20. Да, так и выходит, что и нет у него уязвимых и слабых мест, в которые можно было бы надавить. Наверняка именно поэтому десятник Ирчин и смеет вести себя подобным образом с представителями благородных семей. К тому же, даже если и удастся устранить злобного старика, так сотник Ацев тоже очень жесткий хобгоблин. Он вполне может и не простить потерю толкового младшего офицера. И как вариант, возможно, потребует огромную компенсацию, после чего проклянешь себя 10 раз за собственную несдержанность и скоропалительность желаний». По правде говоря, вся эта ситуация не слишком пугала Лиура, но вот что по-настоящему приводило его в ужас, так это тот факт, что он даже не смог увидеть удара. Размытое, неуловимое движение, и кровь толчками начала вырываться из горла Тоталема Со. «А ведь у десятника уровень ниже, чем мой собственный, естественно, как и его характеристики». И нарушение этих непреложных истин пугало куда сильнее, чем вид свежей крови Тоталема Со на полу зала совещаний. Я дождался, когда офицеры обдумают мои слова, как и перспективы наказания, и вновь внимательно посмотрят на меня. На одного из самых старых, младших офицеров армии лорда. На того, кто предлагает им лишиться довольно крупных сумм, и что самое неприятное, возможно, потерять лицо в глазах нашего сотника Ацева, или даже самого тысячника Тарака Кровавого. Конечно, потерять свой процент было бы неприятно. Но задумайтесь немного о другой стороне вопроса. Почувствуйте, что я вам пытаюсь донести. А говорю я вам, что армия арахнидов выйдет на поверхность на 2 дня раньше. Армия! Не эти мелкие пауки Эфранга, которых наш сотник своим техномагическим оружием может косить сотнями, а, возможно, и тысячами. Я говорю про армию во главе с такими монстрами, как королева Роя Сиранга. И первыми под этот удар попадем именно мы. Да и если честно, то выживут, наверное, только сотники и наш тысячник. А все мы останемся в мире Покот навсегда». И сказал я это настолько уверенно и спокойно, словно бы лично мне не угрожает столь пугающая участь. Но вот если судить по глазам полусотника Журека, то он явно вспомнил, насколько пугающе выглядит королева Роя Сиранга. «Подожди, подожди!» Начал было Журек, но я поднял руку и остановил его, не дав прервать мою мысль. «А теперь подумайте. Мы возвращаемся в лагерь и докладываем о добытой информации. Поверят нам или нет, будет уже не столь важно. Во-первых, назад нас не отправят. Ведь это будет бессмысленная трата времени, потому как мы уже не успеем заново развернуть лагерь. Во-вторых, добыча у нас одна из лучших во всей тысяче, поэтому упрекнуть нас в плохо выполненной работе никто не сможет. Ну и в-третьих, когда выяснится, что я был прав, тысячник Тарак Кровавый наградит офицеров за каждого спасенного воина. Ведь он всегда щедр, особенно к лучшим добытчикам». Все снова задумались, но уже на лицах проскальзывало не только сомнение, но и взгляды, алчущие наживы. Но Журек скользкий сомневался. Было видно, что он не хочет потерять уже считавшиеся своими по праву ОС. У него явно были какие-то планы на них. Видя его сомнения, я лениво, словно нехотя, добавил. «Но награда в этой ситуации не самое главное. Ведь своя жизнь всегда важней. А именно сейчас я чувствую сильную тревогу. Полусотник Журек, прямо как в тот раз!» — уверенно произнес я, холодно глядя в его глаза. «Вспомни, когда я ошибался!»